Грудь с острыми сосками оттягивала ткань, напоминая о событиях прошедшего вечера. По радио передавали органные прелюдии Марселя Дюпре. Оторвавшись от текста, Тенго приготовил девушке завтрак. Фукаери выпила чаю Эрл Грей и съела тосты с клубничным джемом. Джем на хлеб она выдавливала с той же педантичностью, с какой Рембрандт выписывал складки на одежде. «Сколько книг уже продано?» — спросил Тенго. «Ты про воздушный кокон», — уточнила она. «Ну да». «Не знаю». Она потерла пальцами веки. «Очень много». «Количество ее не интересует. Это ясно. Подобные вещи она воспринимает как клевер на огромной поляне. Понятно, что клевера на поляне до чертиков, но кто возьмется его считать?» «Твою историю читают миллионы людей», — напомнил Тенго. Она ничего не ответила, занятая выдавливанием джема. «Тебе нужно поговорить с господином Камацу, и как можно скорее», — сказал Тенго, уперевшись ладонями в стол. Лицо Фукаэри, как всегда, оставалось бесстрастным. «Вы с ним уже встречались, так ведь?» «На пресс-конференции». «Говорили о чем-нибудь?» Фукаэри еле заметно покачала головой. «Почти не говорили», — понял Тенго. Он представил, как выглядела та беседа. Камацу, как и всегда, болтал со страшной скоростью о том, что думал, а может, и о том, чего не думал. А Фукаэри за всю беседу выдавила от силы пару слов. При этом она совершенно его не слушала, но ему было все равно. Если бы проводился конкурс на самую безнадежную пару собеседников, Камацу с Фукаэри забрали бы главный приз. «Сам я встречался с Камацу давно», — сказал Тенго, «и он уже очень долго не звонил мне. Человек и так занятой, а с тех пор, как воздушный кокон стал бестселлером, забегался еще больше. Но теперь пора встретиться с ним и очень серьезно обсудить накопившиеся проблемы. Тем более, что и ты сейчас здесь. Все шансы в наших руках. Ты согласна?» «Втроем». «Да, так оно будет быстрее». Фукаэри ненадолго задумалась. А может, что-то представил. «Мне все равно», — сказала она. «Если это возможно». «Если это возможно», — повторил про себя Тенго. В этой фразе чудилось нечто пророческое. «Ты думаешь, это невозможно?» — осторожно уточнил он. Фукаэри ничего не ответила. «В общем, если возможно, давай попробуем встретиться и поговорить», — подытожил Тенго. «Ты согласна?» «О чем будешь говорить?» «О чем?» — переспросил он. «Прежде всего, я должен вернуть ему деньги. За редактуру воздушного кокона я никаких гонораров получать не хочу. Хотя о сделанном совсем не жалею. Эта работа меня вдохновила и направила в нужное русло. Неохота себя хвалить, но, по-моему, текст получился отличный. Вот и отзывы положительные, и продажи лучше не бывает. В общем, я совсем не жалею, что взялся за кокон. Конечно, я сам согласился на такую странную работу и свою ответственность ни на кого перекладывать не собираюсь, но получать за нее деньги не намерен». Фукаэри чуть заметно пожала плечами. «Да, ты права», — уловил он ее реакцию. «От того, что я не возьму этих денег, уже ничего не изменится, но свою позицию я хочу обозначить четко». «Перед кем?» «Прежде всего, перед самим собой». Она взяла крышку от банки с джемом и уставилась на нее, как на диковинку. «Хотя, возможно, я уже опоздал», — закончил Тенго. Фукаэри ничего не ответила. Во втором часу дня он позвонил в издательство. До обеда Камацу на работе не появлялся. Но секретарша сообщила, что господин Камацу взял отпуск на несколько дней. Ничего больше она не знала. А если и знала, сообщать это, похоже, никому не собиралась. Тогда Тенго попросил соединить его с редактором, для которого он писал под псевдонимом авторскую колонку в ежемесячном журнале. Редактор был на 2 или 3 года старше Тенго, закончил его же институт и относился к нему дружелюбно. «Господин Камацу уже неделю как в отпуске», — сообщил редактор. «На 3-й день позвонил, сказал, что чувствует себя неважно и потому отдохнет еще какое-то время. С тех пор в конторе не появлялся. В редакционном отделе все просто за голову схватились. Ведь он целиком и полностью отвечал за все, что связано с изданием воздушного кокона. Единолично, никому ничего не доверяя. Без него никто в отделе не может решить ни одного вопроса в связи с этой книгой. Хотя, конечно, если здоровье шалит, ничего не поделаешь». «Серьезно шалит?» — — уточнил Тенго. «Да бог его знает. Сказал только, что чувствует себя неважно, да трубку повесил. И с тех пор ни слуху, ни духу. Пытались домой дозвониться. Сразу автоответчик включается. В общем, ерунда какая-то». «А он без семьи живет? «Один как перст. Вроде когда-то была супруга с ребенком, но развелся давно. Сам ничего не рассказывал, так что все на уровне слухов». «Единственный звонок за неделю. Очень странно. Я так понимаю». «Ну, ты же знаешь Камацу. Обычным человеком его не назовешь». Тенго на секунду задумался. «Конечно, никогда не знаешь, чего от него ожидать», — согласился он. «И с людьми себя ведет как анархист, вечно творит, что вздумается. Но все-таки в работе он безответственным никогда не был. Теперь, когда у Кокона такие бешеные продажи, трудно представить, чтобы он бросил начатое и вообще не интересовался делом. Это уж совсем на него не похоже». «Ты прав», — согласился редактор. «Возможно, стоит нагрянуть к нему домой и проверить, что происходит. После исчезновения Фукаэри вопрос о дальнейшем издании «Кокона» встал ребром.